И в этот момент за сценой раздался выстрел. Как хороший артист реалистического театра, Евстигнеев не растерялся и рухнул. Вместе с ним рухнула тюрьма, после чего еще один артист вышел в форме охранника и скомандовал: «Встать! Продолжать расстрел!» Оружейных баек на театре видимо-невидимо. Я-то как раз убеждена, что пистолеты не вовремя или не туда стреляют совсем не случайно. Потому как то, чего касается на сцене, терпит игру с собой до какого-то предела. Смерть шутить не любит, хотя шутят с ней все, и на сцене, и в жизни. Смерть на сцене — вещь понарошку. Поэтому в театре можно изобразить все — прозекторскую, морг, крематорий — и трупами выложить слово из трех букв. Но режиссер театра имени Маяковского Татьяна Охромкова уверена, что есть вещи, делать которые на сцене нельзя. На курсе Марка Захарова студенты показывали этюд по русской заветной сказке «Смерть козла». Козлом был новый русский, он лежал в гробу, и у него все время звонил сотовый телефон. При этом висели иконы, горели свечи, звучала молитва. Полностью был воспроизведен обряд отпевания. Было жутко от того, что неясно, где кончалось искусство и начиналось кощунство. А ты, как режиссер, чувствуешь эту грань, за которую переходить нельзя? В такие моменты возникает необъяснимое чувство внутреннего дискомфорта. У меня был этюд, где действие происходит прозекторской. Из-за занавеса торчали ноги покойника с номерной биркой, звучал марш Шопена, и все выглядело забавно. На репетициях все ухахатывались. На публике же все прошло при гробовом молчании. Однако артисты, управляемые режиссером всего навязчивыми идеями, вынуждены переступать эту грань. Техника техникой, но серьезные большие артисты на инерции сильной роли въезжают, как на коньках, в запретное. Заглянул за, волей-неволей задумаешься о том, что есть смерть, как все выглядит там. Мы себе слабо это представляем или только смутно догадываемся. Во всяком случае, когда я лежал в мхатовском гробу, подобные мысли, которые от страха путались, посетили меня. А Светлана Крючкова сказала: «Это нельзя». И еще, что если бы ей предложили роль со смертельным исходом, она бы сильно подумала. Впрочем, может быть, дело в суеверии. Театральное суеверие достигает апогея, когда режиссеру приходит в голову выставить гроб на всеобщее обозрение. Да, гроб на сцене — это, как правило, свидетельство или режиссерской беспомощности, или отчаянного таланта. Обладатель последнего Петр Фоменко — один из немногих, кто смело выставляет гробы, пугая ими публику и номенклатурное начальство. В театре имени Маяковского шла «Смерть Тарелкина», и артист Алексей Эйбоженко, игравший Тарелкина, ложился в гроб, закрывал крышку, а потом вылезал и прыгал на нем, как на кухонном табурете. Другие режиссеры все же побаиваются гробов. Даже Михаил Левитин, чей театр «Эрмитаж» неравнодушен к смертельной теме, отказался от постановки комедии Ивлина «Во незабвенное», которая по количеству гробов и мертвецов переплюнула всех. Гроб Офелии не стал выносить Сергей Арцебашев, который все убийства в «Гамлете» вывел за скобки спектакля. Боятся и правильно делают. У артистов же, послушных воле режиссера, к гробам отношение проще, поскольку они в них и ложатся. Михаил Державин.